Глава 52. Яна. «Что? Не понимаю, о чем говорит Варлам. Безопаснее? В каком это смысле?» «Зайка, я сейчас уеду, а Гавр и Андрей останутся с тобой. Они будут тебя охранять круглосуточно». «В смысле охранять? От кого меня нужно охранять?» «Это шутка? Ну, точно шутка. Странная». Но не может же он говорить это всерьез. Варлам садится рядом со мной на кровати, берет меня за руку, смотрит в глаза. И мне становится сильно не по себе, потому что он абсолютно серьезен. «Яна, послушай, на самом деле тебе ничто не угрожает, я почти уверен. Но я должен перестраховаться, поэтому ты будешь под присмотром». «Вар, ты с ума сошел? О чем ты вообще говоришь?» «Я сейчас в сложной ситуации. Не поделил кое-что с серьезными людьми». «Что ты не поделил? Конфетку?» «Тип того», — улыбается волчара. И я думаю, что он все-таки шутит. В дверь стучат. Я кутаюсь в простыню, хотя я в спальне, а Варлам идет открывать через гостиную в прихожую. Я слышу мужской голос. «Все нормально». Узнаю этот голос. Это кто-то из друзей Варлама. Кажется, Гавр. У второго Андрея был совсем низкий бас. Что они тут делают? И что именно нормально? Через минуту Варлам вкатывает в спальню тележку, уставленную блюдами. «Спасибо, мы сами справимся», — говорит он кому-то. Опять собирается меня накормить. Это хорошо, очень вовремя. Я такая голодная, что у меня ноги трясутся. Хотя это не от голода, это от волчары. Так, что он говорил об опасности? Что-то я сейчас плохо соображаю. После нескольких часов нереального удовольствия. Кстати, сколько сейчас времени? Мне пора на лекцию. «Зайка, тут салат с креветками, стейк и еще...» «Мне некогда, я еще должна добраться до учебного центра, и мне надо в свою гостиницу». «Ты будешь жить здесь». «Но это просто тут удобнее», — мягко произносит Варлам. «И меня почему-то пугает эта его мягкость. Меня сейчас вообще все пугает и напрягает». Я вылезаю из кровати, иду в душ, быстренько освежаюсь, спрятав волосы под шапочку для душа. Меня бьет легкая дрожь. Не только от усталости после жарких ласк Варлама, но еще и потому, что происходит что-то непонятное. А мне некогда разбираться. Мне надо на лекцию. Галина Викторовна будет вне себя, если я хоть что-то пропущу. Выхожу из душа, вижу, что Варлам уже оделся, снял крышки со всех блюд и даже нарезал мне мясо. У меня текут слюни. «Зайка, садись, ешь». «Я опоздаю». «Не опоздаешь. Гавр тебя вмиг домчит. Тут 10 минут ехать, да и вряд ли они вовремя начнут в первый день». Он берет в руки вилку, накалывает на нее кусочек мяса и подносит к моему рту. Какой божественный запах! Конечно, я не могу удержаться. А Варлам подсовывает мне все новые кусочки. «За маму, за папу, за меня!» «Варлам, объясни мне, пожалуйста, что происходит?» «Зайка, все хорошо, честно, а будет еще лучше». В дверь снова стучат. Я вижу, что Варлам напрягается. Но мне он говорит совершенно спокойным голосом. «Ешь, я сейчас». Он переходит из спальни в гостиную, и я снова слышу голос Гавра. «У тебя телефон выключен, а там босс подъезжает». «Босс? Чей босс? Варлама? Он тут работает, что ли? Я вообще ничего не понимаю». «Поговорю с ним здесь», — говорит Варлам. «Через 15 минут». Он захлопывает дверь и возвращается ко мне. «Ты заставляешь ждать своего работодателя?» – спрашиваю я Варлама. «Кого?» – улыбается он. «Стейк офигенный, правда? Почти как в атмосфере». «Даже лучше», – отвечаю я, вгрызаясь в мясо. «Ну нет, наш повар маринует его по-особому». Мы с ним сидим напротив друг друга и усиленно жуем. Оба голодные, как волки. Вокруг происходит что-то странное, тревожное. Но я почему-то спокойна. Рядом Варлам. Он сказал, что все будет хорошо. Я ему верю. Я поглядываю на часы. Все, мне пора. Вскакиваю, подхожу к зеркалу, расчесываю волосы и подкрашиваю губы. Вешаю сумку через плечо. Мы с Варламом выходим в гостиную и закрываем дверь в спальню, где остался хаос из разобранной кровати и растерзанного ужина. Потом разберусь. Правда, пока не верится, что я буду жить здесь. И вообще все очень странно. Но дальше становится еще страннее. После звонка на телефон Варлама, который он все же включил, дверь распахивается, и входит какой-то мужчина. Как я сразу понимаю, нереально важный и крутой чувак. Это заметно по его костюму, часам, очкам, и потому что его сопровождают два телохранителя. Я ничего не понимаю в часах и костюмах, но тут даже я вижу, что все очень дорого. Крутой перец здоровается с Варламом за руку. Потом они хлопают друг друга по плечам и обнимаются. Как-то не похоже на приветствие работодателя и наемного работника. «Знакомься, это Яна», – внезапно представляет меня Варлам. «А я вообще-то хотела незаметно выскользнуть из номера». «Альберт», – представляется тот. «Счастлив познакомиться с прекрасной девушкой моего старого друга». И целует мне руку. «Эй, я не девушка Варлама, а он старый друг? Говорили же, что босс». «Говорят, у тебя проблемы?» Альберт обращается к Варламу. «Помощь нужна?» «Да вроде справляюсь, но спасибо, что предложил». «Обсудим?» «Давай, пару минут подождешь. Яну провожу, у нее дела». «Если мне нальют виски, готов и 3 минуты ждать». Мы с Варламом выходим из номера. Идем к лифту. К нам присоединяется Гавр. Следует по пятам, как тень. Что происходит? Я думала, что Варлам работает на того крутого чувака. А оказывается, тот чувак предлагает ему помощь. И на самом деле Варлам выглядит даже круче, чем он. Я только сейчас это поняла. У него костюм не хуже, и часы явно очень дорогие. И вообще, я очень на многое не обращала внимания. Когда мы выходим из лифта и идем к машине, я поворачиваюсь к Варламу и задаю вопрос, который мучает меня последние 5 минут. «Варлам, ты вообще кто?»